Заключение. Любозлад часто просил об освобождении. Кормить его оказалось довольно накладно, потому что он продолжал расти, ведь драконы, как деревья, растут, пока живут. И вот настал день, через несколько лет, когда Джайлз почувствовал себя настолько уверенно, что отпустил бедного змея на свободу. Они расстались, заверив друг друга в обоюдном уважении и заключив договор о ненападении. В самой глубине своего коварного сердца дракон был так дружелюбно расположен к Джайлзу, как только может быть расположен дракон. Ведь существовал хвосторуб. Его жизнь могла быть отнята, а с ней весь клад. А у него дома в пещере осталась еще куча сокровищ, как Джайлз и подозревал. Любозлад полетел назад в горы, медленно и тяжело, потому что его крылья стали неуклюжими от долгой неподвижности, а его размеры и броня заметно увеличились. Прибыв домой, он тут же разбил на голову молодого дракона, который имел неосторожность обосноваться в пещере в отсутствие Любозлата. Когда с огромным удовлетворением он пожрал побежденного соперника, ему стало легче. Боль унижения утихла, и он надолго погрузился в сон. Но, наконец, внезапно проснувшись, он отправился на поиски самого большого и самого глупого великана, который однажды летней ночью заварил всю эту кашу. Он прочистил ему мозги, и бедняга был страшно удручен. «Мушкетон, да ну!» — сказал он, почесывая в затылке. «А я думал, это слепень».